Глава 13. Организационный вопрос может стать прибыльным. Мы вернулись в свой новый замок, блистающий великолепием позолоты, башенных шпилей, яркими красками куполов, отражающих лучи яркого весеннего солнца. Сивы и Барри окончательно пришли в норму, судя по непрерывному оживленному общению с перечислением красок, непередаваемых ощущений от скоростного катания по серпантинам слалома. Отважные господа, даже покинув карету, взахлеб делились эмоциями и впечатлениями, перечисляя сюрпризы прохождения замысловатых виражей адской трассы. Я же задумался над проблемой организации эффективной промо-акции, помимо строительства малого аттракциона горок. Посему я просто-напросто уединился в своих замковых покоях для проведения качественного мозгового штурма. На данном этапе мышления ничего путного мне в голову не лезет, но я не отчаиваюсь. Надолго ли я остался один, не имею понятия. Может, час в лучшем случае, и, как показывает личная практика, моей популярности у нескольких дамочек и демонов с варлодами. Лежа на резной кушетке и смотря в пространство перед собой, я констатировал приход гостя, а, возможно, и нескольких гостей. До моего местонахождения еще нужно дойти, ибо комнат у меня теперь много, но за этим дело не встанет. Так что лежу, жду и даже не гадаю о личностях, жаждущих безотлагательного общения со мной. «Феликс, то есть лорд Микаэль, ко мне обратилась княжна Романова Ольга Николаевна. Я могу с тобой поговорить?» От неожиданности визита старшей из сестер Романовых, одной из магов-стихийников, я резко вскочил с кушетки, выпрямился и уставился на нее. «Прошу, конечно, можно». Быстренько отмерев, я указал гостя на кресло напротив. «Честно признаюсь, никак не ожидал твоего визита. Я сказал ей чистую правду, усаживаясь в кресло следом за ней, как и положено джентльмену. Есть важная тема?» Перед ответом княжна протянула мне местную прессу. Не такую, конечно же, как я привык видеть в покинутом мире, но аналогично пестрящую всякими громкими заголовками. Я мельком взглянул на эту газету, а именно такое название, применимое к данной портянке бумаги, вертится у меня в голове, и перевел внимание обратно на гостью Романову. «Да, и есть у меня определенные затруднения с чтением. Чего бы то ни было из местного, из-за всяких там ятей, понатыканных в текстах». «Послушай, Ольга, ну право слово». Я состряпал жалобное выражение на лице и вернул прессу девушке. «Можешь сама прочитать». «Постой-ка». Я выхватил бумагу из ее рук и принялся пристально изучать. «Феликс, ты пугаешь меня?» — заволновалась княжна. «Я же буквально рыщу в поиске выходных данных, положенных печатным изданием в моем прошлом мире. Однако занятие сие завершилось провалом. Нет тут данных. Или их еще не ввели из-за малого числа мануфактур или мастерских, занимающихся печатью?» «Погоди, Оленька, дорогая!» Я отмахнулся от всего на свете. «Где это изготавливает?» Я потряс газеткой в руках. Романова уставилась на меня, будто я психически ненормальный, судя по выражению девушки. «Где это все печатают? Или как тут процесс тиражирования называется, а? Только прошу, не молчи». «Я и правда не знаю», — Романова развела руками, «по крайней мере, в этом городе». «А в Ставрополе, там, где это делали?» Я продолжил допытываться, переходя в возбужденное состояние от близкого решения, замаячившего на горизонте парусами флота Победы. «В кафедральном соборе мастерская та располагается, и по сей день. Это в центре, недалеко от площади трех фонтанов Ставрополя», — выпалила княжна, дав мне неоценимую наводку для успешных поисков. «Тут точно искать нужно либо в городской управе, в земском приказе или в здании префектуры. Да что с тобой творится такое, Феликс? Все тип-топ. Я постарался спокойно и уравновешенно улыбнуться княжне Ольге, хотя сам и пребываю на пике эмоционального возбуждения. Мы обязательно обсудим с тобой все статьи местного рупора новостей. Но сейчас мне срочным образом нужен сэр Рафаэль. Ты часом не знаешь, где он? Так и известно где. Она оценивающе оглядела меня с головы до пят, пытаясь понять степень моей адекватности. Сэр вместе с компанией в малом зале отдыха, а занимая... Прекрасно, я скоро. Я буквально выбежал из гостиной своих покоев, оставив княжну сидеть в замешательстве. Однако медлить я не могу, а вину перед Ольгой уж как-то заглажу. Тем более, что нами уже столько пришлось всего пережить, в том числе и опасного, и невероятного, и иной раз веселого. Думаю, что старшая княжна Романова обязательно поймет меня и зло таить не станет. Я слегка заплутал, но не успел я толком разобраться в хитросплетениях всех замковых коридоров и лестниц, не говоря о тайных проходах, коими нашпигованы левые постройки такого уровня и древности. «О, Тристан Алим!» — неожиданно я встретил своего верного толстячка. «Напомни-ка, где у нас, господа, предпочитают собираться для отдыха?» «Там!» — он указал рукой направление в очередной коридор. Я глянул в ту самую сторону и понял, что данное указание никак не облегчило мое положение, ибо именно оттуда я и пришел. Тристан проследил за моим взглядом и оценил степень возникшего затруднения. «Мой господин, а давайте-ка я вас проведу», — прозвучали слова вполне очевидные и желанные. «Отличная идея!» — я похвалил слугу за проявленное внимание и догадливость. Мы отправились обратно и свернули именно там, где я допустил оплошность при выборе маршрута. «Послушай-ка, Тристан Алим», — обратился я к толстячку, решив попытать и его на предмет типографии, или как уж тут эта мастерская называется, не суть важно. «Да-да, мой господин», — он сразу ответил, проявляя повышенное внимание, как и положено любому слуге. «Ты хорошо знаком с местными производственниками, с мастеровым людом?» Я сразу приступил к экспресс-опросу. «Знаком. А как же?» Он не подвел с положительным утверждением. «И, кстати, у меня тут отчет по прокату с этим по времени. Давай вернемся к мастеровым». Пришлось срочно умерить его пыл, изобразив толику недовольства в тоне и мимике. «С любыми. Например, с мастером-изготовителем вот этакого изделия. Я показал ему прессу. Где это все делают? Я имею в виду не всяких там сборщиков информации, а само это вот». Я как можно точнее сформулировал свой интерес и потряс бумажным листом. «Буквы где печатают?» «А-а-а!» Он явно обрадовался простоте вопроса. «Так вы, мой господин, про новостную газету?» Тристан и меня обрадовал привычным названием печатного слова. «Именно, голубчик мой, именно!» Я даже остановился, так как теперь нет нужды искать и пытать Рафаэля тем же самым вопросом. «Итак, говори, знаешь этого мастерового господина?» «Так это Никанор Лапотный, знатный мастер и всеми уважаемый. Он просто-таки осчастливил меня своими познаниями». Я взял его за плечи и интенсивно потряс, проявляя тем самым приступ своего непомерного счастья вместе с похвалой толстячку. «Где у нас конный двор с каретами и всем остальным?» Я молниеносно изменил свои планы относительно зала отдыха. «Не суть. Веди меня в мои палаты и распорядись о транспорте. Да побогаче. Я решил не стесняться достатка, как и положено благородным гражданам, живущим в усадьбах на средней террасе. Пусть срочно готовят к отъезду лучшую из карет». «Все непременно», — поклонился Тристан, и мы сменили направление пути, в очередной раз свернув. До моих палат или покоев, я пока не определился с правильным названием, мы домчались быстро, можно сказать, даже стремглав. Я направился прямиком в свою спальню, где прошел к гардеробу с одеждой и шкафу с вооружением, чтобы переодеться и привести в соответствующий внешний вид для предстоящего ответственного визита. Я оказался опять не один. Стражущими до общения оказались графиня Потемкина с сестричкой Бейли. Я не скажу, что их визит оказался для меня неожиданностью в свете недавнего отказа в разрыве помолвки с Полиной. Вероятно, дамочки заявились меня уговаривать, дать согласие. Однако нет у меня никакого желания, а тем более времени затевать разбирательство по этой теме. Девушки, у меня катастрофически мало времени для занятий всякой ерундистикой с интригами, женитьб и помолвок. Намечается серьезная встреча в городе, важная да нельзя, и связана с открытием школы. Я сразу обозначил приоритеты, прежде чем выслушать их подоплеку визита. Возможно, в итоге получится доходный патент. Я сделал информационный вброс о вероятной прибыли специально для Полины. «Мы с тобой», — предсказуемо заявила графиня, — «и даже не спорь». «Хе, вот еще!» — я ухмыльнулся. «Надо больно мне с вами спорить. Поехали!» «Но молча!» Я внутренне почувствовал неплохие дивиденды от компании дам. Естественно, что одиозная графиня сразу включила режим бизнес-леди. «Бумагу с перьями и сургуча сама возьму». Она сразу подтвердила свою амплуа деловой барышни. «Где тут у тебя письменные принадлежности?» Потемкина обозрела помещение. «Все, все, я нашла. Вот». Амазонка Скарлетт проявила расторопность, и первая из сестер отыскала мой секретер. Я внутренне улыбнулся, а двери открылись, и перед нами материализовался мой верный слуга, чутка запыхавшийся от бега. «Мой господин, карета подана!» — прозвучал четкий доклад. «Замечательно! Едем!» — лаконично отреагировал я, готовясь к предстоящим деловым переговорам. Мы спешно направились к главному выходу, где меня ожидает упомянутый транспорт. Им оказалась богатая карета, запряженная двумя тройками вороных лошадей, великолепно смотрящимися в лучах взошедшего солнца. Заняв места на мягких диванах, я подал Тристану команду на выдвижение. Мой верный слуга занял место рядом с кучером или возницей. Короче, сел рядом с водителем, так как знает расположение печатной мастерской, и указывает направление. Карета тронулась, и мы загремели колесами по булыжной мостовой в сторону нижней террасы. Надо проработать идею о шинах. Да, ну хотя бы из кожи, если нету резины. «Милорд, ты куда мы едем?» Потемкина не удержалась от проявления деловой любознательности, не забыв сменить мое имя для обращения на новое. «Делать заказ на рекламной листовке», — простецки пояснил я. «А? Не поняла?» Полина смешно сделала домиком брови. «Реклама? А это что?» «Дождись прибытия в печатную лавку». Пришлось надавить интонацией. «Разве не видите, что я занят проработкой делового общения с мастером? Все и узнаете на месте». Глазки одиозной графини блеснули искорками предвкушения прибыли, но она благоразумно воздержалась от дальнейших расспросов. Так мы и добрались до нужного места мастерового посада нижней террасы. Тристан Алим соскочил со своего места и исполнил положенный ритуал открытия двери кареты. Это общее правило поведения слуг благородных аристократов города с соответствующим достатком и положением. Я покинул карету и стал свидетелем реакции горожан на себя. Да, пришлось срочно прикрыть половину лица сетчатой тканью и накинуть на голову капюшон. Эти превентивные меры слегка сгладили мой жуткий образ в глазах жителей. Впрочем, как и присутствие рядом двух прекрасных и молодых дам. положительно повлиявших на первоначальное впечатление о мрачной личности, моей, то бишь. — Вот, прошу, мой господин. Довольный толстячок указал на фасад здания с входом, прикрытым от ненастья резным козырьком. — Тут мастерская, да и сам Никанор здесь проживает. Сейчас я постучу, а вось не спит. Прозвучали слова пояснения, и раздался стук в дверь. Пользуясь паузой ожидания хозяина, я оценил незамысловатую вывеску на фасаде. Там образный некто что-то сует, замысловатый агрегат, при этом держа уже готовый продукт с буквой «А». Тут скрипнула дверь, и сквозь открытую щель показалась косматая голова заспанного мужика. — Никанор, позволь представить тебе своего господина, — слово взял Тристан Алим. — Милорд Ришелье, по важному делу прибылись вместе с госпожами. Косматый потер кулаками глаза, вытаращился на меня и девчат, а потом автоматом распахнул настежь дверь. Скорее всего, фраза про важные дела послужила заветным паролем к желанному общению Никанора со мною. Получается, что заказов у печатника не так уж и много. Это станет отличным подспорьем в ведении переговоров. Никанор Лапотный, ваш светл... Тут он запнулся с дальнейшим представлением из-за правильности обращения ко мне, проведя сравнение чего-то светлого с черным мной. Милорда или господина, будет вполне достаточно. Я поспешил с помощью мастеру. «Дело по загрузке вас массой заказов», — продолжил я, осматривая станочный парк мастерской, в которой даже место администратору не предусмотрено. «Интересно». К слову, Полина тоже придирчиво оглядывается и уже делает пометки в рабочей тетради типа крупного блокнота в кожаном переплете чехле. «Вот где железяка-то бизнеса. Никогда не перестану поражаться ее предприимчивости и деловой хватке». «Милорд Микаэль», — строгая графиня вклинилась в начинающуюся беседу. «Станок для печатной выделки безнадежно стар». Она дала сухое заключение своего инспекционного осмотра. «Так и госпожа, а где мне на новый скопить?» Никанор развел руками. «Да, и купить его за великими хребтами, это вам, ой, как непросто!» Хозяин сразу решил оправдаться. «Новый-то? Да у нас тут!» Он с надеждой воззрился на Потемкину. В случае прихода к взаимному согласию и сотрудничеству, Потемкина начала чеканить слова, «проблем с парком станков у вас больше не будет». Она сделала громкое заявление, в коем никто и не рискнул сомниться. «Какие объемы интересуют милорда?» Полина повернула русло общения так, словно уже достигнуты все договоренности, и осталось разобраться в каких-то там мелочах. «Объемы?» Я подпер подбородок и изобразил работу мысли, играя свою роль перед хозяином, чей взгляд неистово заметался между нами с Полиной. «Грандиозные!» — я дал долгожданный ответ. «Господин Микаэль, дайте немного подробностей». Деловая леди уже празднует победу, так как согласие на все на свете давно проявилось в выражении Лапотного. «А это просто». Я усмехнулся, восхищаясь способностям девушки в ведении правильных диалогов. «Например, два периодичных издания Верхнего Ляпина, платные и бесплатные. Одно с публикациями купонов на скидки товаров, а второе сугубо рекламно-новостное, спонсируемое мастеровым и торговым людям». Я сразу удивил всех и новыми терминами, и предполагаемыми тиражами. «Плюс листы экстренных новостей», — дал я кратенький перечень и продолжил. «Это на первых порах. А прямо сейчас, уважаемый Никанор, мне нужны эти самые новостные листы, вещающие о скором открытии моей школы. Кстати, дайте мне время, и я набросаю вам чертежи и наброски к прибыльному патенту, чтобы наносить на бумагу рисунки и без всяких проблем». Дал я новую вводную, вспомнив о зеркальных матрицах типа гравюр. Было что-то такое в инете, похожее по теме первопечатников и первых их технологиях оттиска. Господин Никанор буквально рухнул на стул от нахлынувших эмоций. Мастер-печатник отразил состояние полного аута счастья, а я принялся за работу, приняв канцтовар у Скарлетт, благоразумно не вмешивающуюся в наш разговор. Работа закипела. Я погрузился в создание сносного бизнес-плана, положенного во всех начинаниях, для предугадывания возможных проблем с рисками. Расписал все по максимуму, как уж сумел. Дал комментарии с расшифровками новых названий продукции, с определением их направленности, прогнозами результативности и еще массу чего. Далее я занялся подачей идей художественного оформления любых печатных изделий. Тут и матрицы, и шаблоны всяких витиеватых рамочек для статей с заголовками, и модульную подачу рекламы упомянуть не забыл. Про требуемый штат агентов по продажам площадей печатных изданий я выделил отдельную тему с максимально доступными разъяснениями персональных задач. А когда завершил всю эту кучу работы, то констатировал вечер за окнами мастерской. Меня моментально сменила Полина и занялась оформлением бумаг. Проконетелилась достаточно долго, но результат порадовал всех, даже ошарашенного Никанора. Тут и договора на поставку станков с мануфактур одиозной графини, и целая стопка заявок на патентные грамоты, включая изготовление специального оборудования по механической гравировке матриц. Короче, удались там эти переговоры? Точно, удались.